Насколько верно утверждение Гризингера о намерении оскопить молодого Гайдна в часовне святого Стефана из-за его прекрасного сопрано, нам неизвестно, хотя Гайдн якобы сам рассказывал эту историю своей жизни некоторым лицам, среди них и композитору Игнацу Плейлю. Гризингер пишет в своих биографических очерках: «Тогда при дворе и в церквах Вены было много кастратов, и настоятель капеллы верил, что осчастливит молодого Гайдна, решив сохранить ему сопрано. Он действительно спрашивал у отца его согласия. Отец, которому совершенно не понравилось это предложение, быстро отправился в Вену. Он считал, что операцию уже, вероятно, сделали, и, войдя в комнату, где находился его сын, спросил: «Зепперль, тебе больно? Ты можешь ходить?» Обрадовавшись, что его сын невредим, он запротестовал против всех дальнейших замыслов подобного рода. Крушение этих планов кастрирования было большим счастьем как для младшего Гайдна, так и для старшего. Все его биографы сходятся в том, что он в течение всей жизни был очень предан женскому полу. Как уже было сказано, школьное образование Гайдна оставляло желать лучшего, о чем свидетельствует его плохая орфография. Но и теорию музыки преподавали хористам, вероятно, не очень хорошо, так как Гайдн вспоминал, что прослушал только две лекции Браува Рейтера. Но Рейтер поощрял его импровизации на церковную музыку, которую пели в соборе, что рано привело Гайдна к собственным идеям. К этому периоду времени относятся его песни «Миссае Бревис», две ранние композиции Гайдна, которые он впоследствии сам датировал 1749 годом. Выполняя трудную работу в соборе святого Стефана, мальчики из хора перенапрягались физически, в то время как никто не заботился по-настоящему об их телесном и нравственном развитии. Так Гайдн должен был провести решающие годы своей юности, годы становления, без матери, хотя он был сильно привязан к ней и любил ее. В то же время у него очень рано развилось чувство здравого самосознания, как показывает эпизод в ноябре 1749 года, когда вдруг закончилось время его пребывания в хоре. Дис пишет, что Гайдн тогда из шалости и из резвости отрезал одному из мальчиков косу, которую тот носил вопреки общим правилам заплетать волосы. На него донесли Рейтеру, и его должны были наказать ударами палкой по ладоням. Наступил момент наказания. Гайдн попытался освободиться от наказания и заявил, что он больше не хочет быть в хоре, и если его не перестанут наказывать, он лучше уйдет. «Но это ничего не изменит», — возразил Рейтер. «Сначала тебя накажут, а потом марш». Это упрямое предложение покинуть интернат по собственному желанию пришлось Рейтеру по душе, так как голос Гайдна уже начал ломаться, и он не мог петь сопрано. Рейтер и без этого отпустил бы его из капеллы, тем более что императрица незадолго до этого сделала замечание: «Мальчик Йозеф Гайдн не поет, а хрипит, как фазан». Для Гайдна начались суровые годы. Беспомощный, без денег, имея только три плохих рубашки и поношенный сюртук, 19-летний юноша вышел в свет, которого он не знал. Писал он позже своему биографу, а в письме от 6 июля 1776 года он жаловался на то, что тогда был вынужден бедствовать 8 лет. Из-за такой нищеты погибают многие гении, потому что у них нет возможности учиться. Перебиваясь уроками и игрой у милосердных братьев в Венском Леопольдштадте, что приносило ему ежегодно лишь 60 гульденов, он, наконец, в 1751 году смог добыть себе собственное жилье в доме у рынка. Это была одна комнатка на неотапливаемом чердаке, куда летом протекал дождь, а зимой забивался снег. Лишь благодаря крепкому здоровью, неистребимому юмору и оптимизму, основанному на самоуважении, эти печальные события и обстоятельства не могли помешать ему продолжать настойчиво работать над собой. Когда я сидел за своим старым клавесином, изъеденным червями, я не завидовал счастью ни одного короля, рассказывал он позже. И, несмотря на голод и холод, с особым усердием он начал самостоятельно изучать теорию музыки, уроки которой были так запущены в капелле. Самым сильным импульсом для этого были произведения венского придворного капельмейстера Йоганна Йозефа Фукса и, прежде всего, его «Градус ад Парнассум», а также совершенный капельмейстер гамбуржца Йоганна Маттезона. Но особое значение для его дальнейшего музыкального развития в то время, наряду с самостоятельным изучением теории музыки, было знакомство с клавирными сонатами Карла Филиппа Эммануэля Баха. До сих пор он знал лишь веселый и поверхностный мир музыкального рококо и вдруг столкнулся с чувственной музыкой, с очень сильным чувственным выражением личности. Эта музыка глубоко потрясла его. Позже эти впечатления он описал так. «Я несколько раз проиграл их, клавирные сонаты, для собственного удовольствия, особенно тогда, когда меня угнетали заботы или я чувствовал себя беззащитным и унылым. И всегда мне становилось весело, и я в хорошем настроении отходил от инструмента». Гайден сам пишет о том сильном влиянии, какое оказал на его музыкальное развитие этот берлинский Бах. «Кто меня хорошо знает, тот поймет, что я слишком многим обязан Эммануэлю Баху, что я его понял и прилежно изучил». Путь Гайдена к успеху. Важные последствия для дальнейшего развития Гайдна имело знакомство с двумя личностями, которые жили в том же доме. Придворным поэтом Пьетро Метастазио, которому он обязан изучением итальянского языка, и оперным композитором и учителем пения Никола Порпора, от которого он получил необходимые знания для сочинения своих итальянских опер. «Я прилежно писал, но не всегда основательно, пока не был, наконец, удостоен милости изучить основы музыкального искусства у знаменитого господина Порпора», признавался он позже своим биографом. В 1756 году Гайден смог переселиться в лучшее помещение и начал сочинять и издавать свои первые произведения. К ним относится его концерт для органа и скрипки, которым он дирижировал 12 мая 1756 года в концерте по поводу пострижения в монахини Терезы Келлер, в которую он был влюблен и которая, к его несчастью, приняла решение уйти в монастырь. Вероятно, из чувства благодарности за оказанную поддержку во время первых лет после того, как его выгнали из интерната, он выполнил желание отца Терезы, парикмахера, и женился на его старшей дочери Марии Анне. Свадьба, в которой Гайден впоследствии раскаивался, состоялась 26 ноября 1760 года в соборе Святого Стефана в Вене. Вскоре после свадьбы Гайдну стало ясно, что эта связь с необразованной, расточительной и притворно набожной женщиной, которая совершенно не понимала своего гениального мужа, никоим образом не могла продолжаться. К тому же вскоре выяснилось, что она не способна иметь детей, что было большим разочарованием для Гайдна, горячо любившего детей. Последние 10 лет перед смертью Марии Анны в 1800 году супружеская пара почти все время жила отдельно друг от друга. Тот факт, что Гайден смог уже внести в этот брак в качестве дара невесте 1000 гульденов, объясняется тем, что его деятельность как музыканта стала благоприятно развиваться. Начало положил врач. Доктор Франц Вебер из Вены, который был переведен императором Карлом VI за его медицинские заслуги в дворянское сословие и с этого времени получил имя Эдлер фон Фюрнберг. Летом 1755 года он пригласил молодого Гайдна, жившего еще в стесненных обстоятельствах, в свою летнюю резиденцию в замок Вайнцирл у Мельна. Там каждый вечер на домашнем концерте встречались священник, который играл на скрипке, управляющий имением, игравший на альте, и виолончелист по имени Альбрехтсбергер. Идет ли здесь речь об учителе Бетховена Иоганне Георге Альбрехтсберге или о его брате Антоне Иоганне, сегодня установить не представляется возможным. Там Гайден получил свое первое, хотя и кратковременное место. Но поскольку они играли вчетвером, Фюрнберг потребовал сочинения для всего расширенного круга любителей музыки. Спустя некоторое время Фюрнберга ошеломил четырехголосный струнный пассаж Гайдена. Настал час рождения первого струнного квартета, за которым в течение всей его жизни последовали еще 75. Эти ранние квартеты быстро сделали его известным, они стали первыми его произведениями, опубликованными за рубежом. По рекомендации Фюрнберга, Гайден в 1758 году поступает на службу к Максимилиану Францу графу Морцину в качестве капельмейстера. Имея жилье и пропитание, он в год получал содержание в 200 гульденов –